11 октября. Свежее утро. Завершив обход, я вышел во двор. Не смог обнаружить ничего особенного и пустился в направлении дома доброго доктора. Когда я трусил по дороге, услышал знакомый голос из маленькой рощицы справа от меня. «Вон, сэр, та самая собака!» «Как ты можешь быть уверен?» — прозвучало в ответ. «Я записал некоторые приметы, и они совпадают. Он также прихрамывает на левую переднюю лапу, у него также порвано правое ухо, старые боевые раны, разборки с глупым парнем в Вест-Индии очень давно». Конечно, это беседовали великий детектив и его компаньон. «Вот молодец!» — услышал я. «Хороший пес, славный пес!» Я вспомнил свое вчерашнее представление, замахал хвостом и постарался принять самый дружелюбный вид. «Славный пес!» — повторил великий детектив. «Покажи нам, где ты живешь. Отведи нас домой!» С этими словами он погладил меня по голове. Его руки были гораздо теплее, чем у вчерашнего джентльмена. «Домой! Теперь иди домой!» Припомнив серую метелку в колодце, я привел их к дому Морриса и Макаба. Подождал вместе с ними на крыльце, пока не услышал приближающиеся шаги в ответ на их стук. Тогда я убежал и срезал дорогу по прямой к склепу графа. Результат получился интересный. И стал еще интереснее, когда я провел линию оттуда до дома доброго доктора. После этого я провел еще несколько линий и получил тот же результат. 12 октября. Неторопливый день. Тварь в круге попробовала стать борзой, но меня никогда не привлекали слишком тощие леди. Несколько раз рычал на тварь на чердаке, наблюдал за ползучими тварями, смотрел, как Джек забавляется со своими приобретениями. Еще слишком рано для того, чтобы по-настоящему их использовать. Потом серая метелка рассказала мне, как ночной ветер схватил шипучку, полетел с ним над Темзой и там, далеко от берега, бросил его в воду. После беднягу прибило к берегу. Ему пришлось долго ползти обратно. Неизвестно, в чем причина их ссоры. Еще узнал о нескольких случаях неожиданного серьезного заболевания малокровием среди соседей. К счастью, граф не занимается собаками. Вечером принес Джеку тапочки и лежал у его ног возле жарко пылавшего камина, а он курил трубку, потягивал шерри и читал газету. Он зачитывал вслух все, что писали об убийствах, поджогах, членовредительстве, тяжких ограблениях, осквернении церквей и необычных кражах. Приятно иногда просто так посидеть и насладиться домашним уютом.